Эпилог. 10 лет спустя. Я еще раз придирчиво осмотрела себя в зеркале, поправила венец и повернулась к мужу. Мой любимый дракон стоял в праздничном мундире и тоже с венцом. Он был таким красивым, что мне зажмуриться хотелось. Но больше всего меня радовало висевшее в воздухе прозрачное табло. «Все, включай!» — распорядилась я, и Йен активировал первый портативный межмировой телефон с большим экраном. Стационарный-то наши ученые давно изобрели, но я мечтала показать родителям и дворец, и заповедник Виверн, а главное — вручение нам с мужем дипломов. Сегодня был как раз тот самый день, когда мы собирались их получить на главной площади Имперской столичной академии. Я затаила дыхание в ожидании чуда. Очень надеялась, что сложный эксперимент удастся. Экран заребил, затрещал, а потом явил нам трюмо родительской квартиры, откуда махали руками мама, папа и... Андрюша? Я не знаю, как так вышло, но этот горе-ученый раскаялся, исправился, по заверениям мамы, прибился к моим и теперь в некотором роде заменял им меня. А вот парня, с которым граф Михаль поменялся местами, до сих пор не нашли. Надеюсь, он живет где-то счастливо. «Привет!» — помахала я им рукой в ответ, а вставший рядом Йен просто кивнул. «Готовы?» «Еще как!» — заверила мама. «Я даже укладку в салоне сделала. Видишь?» Я рассмеялась. «Отлично выглядишь! Начинаю экскурсию!» «Сейчас мы находимся в покоях принца и принцессы Буреносных, но задерживаться тут мы не станем». Голосом диктора заговорила я, а Йен провел нашим монитором по всей комнате. «Мы пойдем на лужайку, где нас уже ждут виверны. На вручение дипломов мы полетим на Виталике и его сыне Павлике. С высоты их полета вы увидите всю столицу». Это был замечательный день. Родители будто были с нами рядом. Мама всплакнула, когда ректор вручал мне диплом с отличием, а папа гордо выпятил грудь. И вечером... На приеме во дворце они тоже присутствовали. Им пришлось накрыть стол напротив трюмо, но все равно мы будто за одним сидели. И, конечно же, я была рада, что родители стали свидетелями объявления следующей вехи нашей с Йеном долгой жизни. «Внимание, подданные! Земная родня и любимые наши дети Алиса и Чейн», сказал император под конец застолья, поднимаясь. «Мы с императрицей Алеонорой уже долго откладываем полет в небо. Он должен был случиться гораздо раньше, но пришлось ждать, пока Алиса закончит учиться, и Чейн получит диплом. И мы рады, что задержались на это время. Мы лучше узнали нашу драгоценную дочку и убедились, как империи с ней повезло. Мы улетаем прямо сейчас. И первые, кого навестим в другом мире, будут наши дорогие сваты», подсказала императрица мужу, когда он запамятовал. Свекровь часто с моей мамой общалась и поэтому больше земных выражений запомнила. «Наши дорогие сваты Владимир и Валентина». Мы захлопали в ладоши, радуясь скорой встрече, а мне сделалось немного грустно и страшно. Нет, объявление императора не стало для нас с мужем шоком. Мы к нему готовились. Просто очень захотелось получить такую же свободу, чтобы летать по мирам, а не взваливать на плечи груз ответственности. Йен мое настроение тут же почувствовал и, накрыв мою ладонь своей, прошептал на ухо. «Мы просто можем с тобой не затягивать с рождением наследника, и тогда не обязательно будет 1000 лет править». «Правда?» «Истинная». «Тогда предлагаю заняться этим прямо сейчас», заговорщически подмигнула я мужу. Конечно же, Йен мою затею поддержал, и мы очень быстро приступили к осуществлению нашего плана. А как иначе? Истинная пара — это одно целое. Не бывает у истинных, что кто-то счастлив, а кто-то нет. Мы можем быть счастливы только вместе. Жалко лишь, что на воплощение мечты у нас ушла не одна сотня лет. Детки-то у нас родились быстро. За 50 лет трое. 2 сына, Володий и Ваяр, названные в честь наших отцов, и дочка Алентина, в честь мамы Йена и моей. Но мы увлеклись их воспитанием и устройством комфортной жизни так сильно, что плотно занялись всякими инновациями. Между делом сами не заметили, как упразднили курс взаимодействия наследников, а вместо него учредили школу и университет. Теперь наследники учились ладить друг с другом с детства. А еще мы провели множество реформ во всех отраслях и запустили путешествия между мирами. Сейчас для получения знаний и технологий наши ученые не пытали бедных попаданцев, а сами отправлялись в экспедиции. Но это уже совсем другая история. А наша с Йеном история любви перетекла в вечность, и не осталось больше слов, чтобы передать ее красоту во всех оттенках. Конец. Читала Ольга Баринова.